Морячок с торгового судна в развалочку сошел на берег и направился в близлежащий бордель. Снял проститутку, заворотил ей юбку, впердолил. Девочка чувствует не туда. Она говорит: «Эй, морячок, ты, по-моему, не в ту гавань зашел». Он говорит: «Да мне похуй, красавица, мне лишь бы разгрузиться». Ёбаный ты в рот! Ебать копать! Прошу, товарищ, проходите.